Сьюзан не знала точно, насколько искренне она может ответить, ведь если ее ответ огорчит Стелли, она тут же получит по шее от шефа. За 9 лет службы она успела узнать, что казино правят в Лас-Вегасе буквально всем. Они есть все. Если бы не казино, Вегас был бы просто голым клочком земли, пустынными задворками, а не всемирно известной империей развлечений. «На мой взгляд, это убийство совершил профессионал», — сказала она. «Эта женщина заранее все подготовила. Она привезла с собой гаротту, наручники, одежду на смену. Похоже, у нее был четкий план, так что, мне кажется, и план отхода у нее тоже был». «Может, она все еще здесь, в гостинице?» — проговорил Лумис. Сьюзен поняла, что такой вариант устроил бы шефа охраны больше всего. Тогда у него был бы шанс поймать убийцу самому. Если бы ему это удалось, никто и не подумал бы вызывать полицию. У владельцев казино традиционно были свои довольно суровые методы отправления правосудия. «Нет, она уже скрылась», — сказала Сьюзен. «Видите, как четко она все спланировала. Да она была в милях отсюда еще до того, как тело успело остыть». «А вы, детектив Кэмпбелл, тоже считаете, что здесь сработал профессионал?» — спросил Стелли. Гарольд замешкался с ответом, было видно, что он взвешивает каждое слово. «Возможно. Я, правда, никогда не слыхал, чтобы наемным убийцей была женщина». Сьюзан бросила на него злой взгляд, но Гарольд этого словно не заметил. Он сидел весь какой-то расслабленный, с привычным выражением отрешенности и мечтательности на лице. «Небось, опять о пенсии своей мечтает», — с горечью подумала Сьюзан. Зазвонил аппарат внутренней связи, Стелли нажал на кнопку, сказал «да». «Мистер Стелли, тут двое каких-то мужчин требуют встречи с вами». «Кто они такие?» «Они оба по фамилии Верноны». Он снова нажал кнопку и сказал «ну, пусть войдут». Стелли взглянул на Лумиса. «Черт! Это близнецы Верноны. Боюсь, их сильно расстроит история с Максом». Не дав Лумису ничего ответить, Сьюзен спросила. «Это что, братья убитого?» «Ха и Норм Верноны. Знаете их?» Сьюзен помотала головой. «Я слышала, что они обретаются в Вегасе со времени его основания», — перебил ее Стелли. «У него была гнусная привычка перекрикивать собеседников. Очень уж ему, видимо, нравился собственный голос. Они родились и выросли в этом городе, живут сами по себе где-то в пустыне. Они держат половину этого чертового города, а второй половиной тоже благополучно помыкают». Сьюзен поднялась с кресла и одернула юбку. «Ну, мной-то они помыкать не станут». Стелли улыбнулся. «А знаешь, Мел, я думаю, она права». Лумис промолчал, на лице у него не мелькнуло ни тени улыбки. Сьюзен взглянула на Гарольда. Он продолжал сидеть, и было похоже, что вот-вот заснет. Господи боже! Двери лифта открылись, и в офис валились два настоящих ковбоя в соответствующих нарядах и широкополых ковбойских шляпах коричневого цвета. Сьюзан сразу заметила, что сросшаяся бровь была их с Максом семейной чертой. У его братьев бровь тоже шла сплошной полосой, только была не черной, а седой и кустистой. Кроме того, оба брата отращивали усы, так что получалось, что их лица делились на 3 части двумя серыми полосами. Братья были абсолютно одинаковыми, только один из них носил очки с толстыми стеклами в черной оправе. «Бог ты мой, Кен!» — начал с порога тот, что был в очках. «Объясни мне, как такое могло произойти в твоей гостинице?» «Успокойся, Хай. Мы тут были бессильны. Макс, похоже, подцепил какую-то бабу в баре, привел ее к себе в номер, она его там убила. Никто ничего не видел, не слышал». «Что? Баба?» — завопил другой брат. «Нашего младшенького убила баба?» «Похоже на то, Норм». Стелли опять взялся за пульт и отмотал пленку назад. «Вы же знали Макса. Бегал за каждой юбкой. А в этот раз, видите, как с девкой не повезло». Братья Верноны что-то бормотали и сыпали проклятиями. У того, что был в очках, Хая, задрожала крупная нижняя губа, казалось, еще немного, и он заплачет. Сьюзен поежилась. Самое ужасное в работе в убойном отделе — это общение с родственниками убитых, когда приходится приносить в дом страшную весть, каждый раз видеть горе. Стелли нажал на кнопку как раз вовремя. На экране застыли изображения Макса Вернона и той женщины у самого входа в номер. «Вот видите», — прокомментировал он, — «Макс завел ее внутрь, а через некоторое время она вышла уже одна в парике и другой одежде. Горничная нашла Макса сегодня утром. Он был раздет и прикован наручниками к спинке кровати. На шее у него была затянута проволока». «Батюшки Светы, как же Макс мог позволить, чтобы над ним такое учинили?» — воскликнул Хай срывающимся голосом. «Как-как?»